Глава 21. «Вы следите за мной или преследуете?» «Ни минуты покоя!» — вспыхнула Лика, пытаясь скрыть радость от того, что Дани искал ее. «Какое глупое оно человеческое сердце! Если в нем теплятся чувства, стоит только поманить пальцем, как оно запылает и начнет сжигать на медленном огне своего несчастного хозяина». Дани молча принял упреки, не стал ни извиняться, ни оправдываться. Вместо этого он устроился на стуле напротив девушки и поманил стоявшего неподалеку официанта. «Агар, сбегай в ресторан, принеси комплимент от шеф-повара, который я заказал час назад». Официант тут же исчез. «Еще один комплимент от повара? Вижу, вы используете работников ради собственного блага, а не ради отеля», — попыталась сострить Лика, но получилось как-то вяло. Пустые бокалы из-под мартини выдавали ее плохое настроение, и девушке хотелось выбросить их в ближайшее мусорное ведро, или провалиться вместе с ними под стол, где эти синие глаза не будут так пристально ее разглядывать. «Лика, вы же не обедали. Катерина кушала в компании немцев, а вот вы уже 3 часа как теряете время здесь и напиваетесь в одиночестве». «Два бокала — это не значит напиваться», — недовольно прищурилась Лика. И тут, к ее вязчему стыду, желудок издал характерный звук, говорящий о том, что неплохо было бы подкрепиться чем-нибудь существенным. «Ну, первым делом мы должны решить с вашим питанием», — улыбнулся Дани, когда Лика себя выдала. В ту же минуту к их столу подошли сразу 2 официанта. Один из них держал поднос с чайником, сахарницей, сладостями и чашками. Второй принес большое блюдо с горячей пиццей. «Лика, знакомься, это Рим. Рим, знакомься, это Лика. Теперь можем спокойно перекусить, ведь я тоже еще не обедал, и поговорить о наших общих с вами делах, дорогая маркиза Ангелов». «Дурацкое прозвище. А мне нравится. Мне вообще импонирует та книга про Анжелику, где она спускается на самое дно Парижа, и ее называют той, что владеет сердцами ангелов. Разве это не символично?» «Вам имя тоже подходит. К тому же, вас есть нечто ангельское, чистое и вечное». «А язык у тебя хорошо подвешен», — Лика вдруг набралась храбрости тыкнуть самому интересному мужчине из всех, что ей довелось встретить за свою недолгую жизнь. Но Дани ее дерзость лишь развеселила. «Угощайтесь Римом, пока он горячий, а я пока расскажу вам историю. Не полную, конечно, детали опустим, вы додумайте их сами. Ведь так важно сохранить интригу, тогда и ваш интерес ко мне не рассеется, подобно утреннему туману, согласны?» «Вы расскажете о своей жене?» – догадалась Лика. «А если я сейчас скажу, что она не любила вас и изменяла напропалую, что тогда?» «По поводу измен – поверю. А вот насчет любви...» «Она вышла за меня только из-за этого чувства, которое я до недавнего времени считал немыслимой глупостью. Так что ни я, ни вы не вправе ее осуждать». Лика отправила в рот небольшой кусок пиццы, прожевала ее и спросила: «Расскажите правду. Зачем вы женились на ней? Из-за денег? На вас кто-то надавил? Я просто не понимаю». «Что ж, тогда слушайте внимательно, Лика», —